Глава 20. «Какая же?» — жарко выдохнул мне в ухо Кен и, по-моему, улыбнулся. «Понятия не имею», — честно призналась я, вывернувшись и удобно устроившись сверху, а потом сама его поцеловала, потому что, собственно, какого чёрта? Муж мой, тело теперь тоже моё. Стало быть, и плюсы от нашего брака тоже мои. Не только же минусы расхлёбывать. Кеннет тут же ответил на поцелуй. И вместо того, чтобы рвать и мять шёлковую ночную рубашку, он удивительно ловко проник под неё. Чувствуется многолетний опыт. Мужские руки уверенно ласкали моё тело, гладили спину, поясницу и ниже. Во мне что-то словно перемкнуло, не иначе, как сработал инстинкт истинной пары. Или как это там в любовных романах называется, «мир-то магический» и закинуло меня сюда не просто так. Или просто давно уже с хорошим мужиком времени проводила, особенно в постели. Но, выгибаясь от нежных прикосновений, я чётко для себя решила — моё. Никому не отдам, даже королю и прочим слугам закона. Плевать на консумацию и прочие глупости, я его просто хочу, сейчас же. «Оливия, ты здесь?» Кажется, застонали от разочарования мы с мужем одновременно. «Селестина, что ты тут делаешь?» — рявкнула, кстати, не я. Не успела просто. Кеннет сам справился, да так выразительно и громко, словно с его голосом никаких проблем никогда и не было. «Дядя?» Кажется, ещё секунда, и незваная гостья хлопнется в обморок. Не знаю, от чего раньше, от увиденного или от услышанного. «Нет, кролики на полянке. Это уже я не удержалась. А кого ты ещё хотела здесь застать?» И, не став скрывать неудовольствие, проворчала. «Тебя не учили, что врываться в чужую супружескую спальню неприлично?» «Оливия...» Селестина прижала обе ладони к алым щекам и жалобно заморгала. «Но ты... ты же... как ты можешь?» «Могу что?» От удивления я чуть не ляпнула. «С мужем спать?» Но вовремя вспомнила, что вообще-то приличная девушка в патриархальном средневековом обществе. Пока ещё девушка. «Консумировать брак?» «Консумировать?» — голос Селестины совсем ушёл в писк. «Выйди вон!» — достаточно резко и строго приказал Кеннет. «Сейчас же!» Кажется, он никогда не разговаривал с племянницей в таком тоне. Во всяком случае, Оливия не помнила, и племянница, судя по её расширившимся глазам и намокшим ресницам, тоже. Но слёзы и всхлипывания не помогли. Пришлось выметаться, пока дядя не встал и не вывел собственноручно. «Надо, наверное, за ней дверь запереть», — предположила я, откинувшись на подушку, но мне лень. Всё настроение сбило. «Надо», — согласился герцог, вздохнул, встал, продефилировал в одних подштанниках до двери и щёлкнул замком. «Мужик сказал, мужик сделал. Идеальный вариант», — хихикнула я про себя. Вернувшись, Кен устроился рядом, подоткнув вокруг нас одеяло, посмотрел на меня искоса и игриво подмигнул, шевельнув бровями. «Что ж, учтём на будущее». Естественно, он не собирался сдаваться. Мужчину, настроенного на секс, сложно сбить с намеченной цели, но на его настойчивый и нежный поцелуй я ответила мягко, без прежнего жара. Так что Кеннет отстранился, внимательно посмотрел мне в глаза и просто лёг рядом на спину, задумчиво глядя в потолок. «Будем спать или поговорим?» — спросила я. «Раз уж консумацию нам обломали, можно было воспользоваться возникшей близостью и поговорить по душам». «Что ты хочешь услышать?» — с интересом покосился на меня Кен. «На женщину, которой хочется песен о своей неотразимости, ты не похожа». «Неотразимость подождёт», — согласно кивнула я, улыбнувшись. «Я бы хотела услышать, что ты помнишь о том вечере и что обо всём этом думаешь». «Думаю, что меня лихо подставили», — спустя недолгую паузу признался Кен. «Когда я вбежал в комнату, то сразу заметил на полке незнакомый артефакт, похожий на перечницу без ручки, ярко-жёлтого цвета, как канарейки в королевском саду. Однако, когда сюда с обыском ворвались гвардейцы, он исчез». У меня что-то интенсивно зачесалось в мозгу после слов про канареечную перечницу. Неуловимое воспоминание, даже смутные образы перед глазами замелькали. но поймать хоть один и разглядеть как следует не удавалось. Все предметы на этой полке под магической сигнализацией. Их не может коснуться никто посторонний, так чтобы я не узнал, — продолжал Кен, покосившись на мою внимательно задумчивую физиономию. Только доверенная прислуга, и теперь ты, раз мы женаты. Вопреки средневековым романам, муж резко перестал обращаться ко мне на «вы», едва мы оказались в одной постели. Признал, наконец-то, родственницей, не иначе. Забрать ничего нельзя, но зато можно добавить что-то яркое, сверкающее, издающее громкие звуки и привлекшее внимание двух молодых девиц, потерявших стыд и проникнувших в чужую спальню, к мужчине. «Что вы у меня забыли? Быстро же меня из родственников вычеркнули. Хотя нет, это же он про нас с Селестиной во множественном числе». «Тебя?» — призналась я, посмотрев на мужа с легкой хитринкой. «В смысле? Мне очень хотелось посмотреть на твою комнату, на твои личные вещи. Может, даже утащить платок или носок. Что-то, чего касалась твоя кожа. Вопреки ситуации меня разбирал смех, но я сдерживалась». Признаваться в глупостях, которые творила настоящая Оливия, было совсем нетрудно и несовестно. Наверняка не я первая хотела бы пощупать твои вещи, между прочим. А тебе половина девчонок в академии мечтает. «Это я знаю», — заявил он несколько самоуверенно и в то же время равнодушно. «Но от тебя такого не ожидал. Ты всегда оказалась такой далекой от девичьих глупостей. К тому же у тебя ведь был жених». «А жених?» Я с трудом вспомнила, что у Оливии действительно был этот, как его. Ладно, неважно. «Это детское увлечение. Мы с ним все равно как брат с сестрой. А ты совсем другое дело». Я вздохнула и села в постели, глядя на мужа сверху вниз в полутьме. «Ты был такой... такой... мужественный, загадочный, взрослый. А я живой человек, знаешь ли. К тому же романтичная юная девушка. Имею полное право на милые женские глупости. И не спорь». «Ты не Оливия», — еще раз вслух повторил Кеннет то, что недавно написал в блокноте. «А ты зануда». Я вздохнула и снова улеглась, поудобнее устроившись на подушке. «Ладно. То, что я тебе рассказываю об Оливии, правда, и я не могу гарантировать, что мы с ней разные люди. Если уж я прожжённая материалистка, сроду не верившая ни в Бога, ни в чёрта, ни в магию, оказалась здесь так вовремя, чтобы выдернуть тебя из петли, значит, возможно, все. В том числе и то, что Оливия не просто умерла, а возродилась в другом мире, выросла, повзрослела, прожила целую жизнь и вернулась туда, где у нее осталось незаконченное дело. Возможно, такое? Она хотела тебя спасти сильнее, чем саму себя. Да. Судя по размеру скепсиса, в глазах бывшего господина ректора он верил в прекрасные порывы души юной девицы еще меньше, чем я в инопланетян. А зря. Как выяснилось, и другие миры существуют, и молоденькие девочки жертвуют жизнью ради мужчин, которых толком даже не знают. Вот только эти самые мужчины, точнее, один конкретный, похоже, больше не хотел беседовать, а хотел кое-чего другого. Иначе не полез бы с поцелуями и прочими приятными глупостями. Мое молодое тело тут же откликнулось жаркой волной возбуждения. А старушечий здравый цинизм не нашел никаких причин для отказа. Желание есть, юридическая необходимость тоже. Дверь мы заперли, и никакая Селестина больше не втиснется между нами и консумацией брака. Увы. Только-только мы вновь дошли до приятных и сильных мужских рук под моей ночной рубашкой, как запертая дверь задергалась. То есть сначала в нее, кажется, деликатно постучали, но мы с Кеннетом были слишком заняты, чтобы обратить на это внимание. Тогда постучали громче и сильнее, а потом заколотили кулаком.